Как не секретно было их прибытие в Вашингтон, Бардина не покидало чувство, что об этом знает большой круг людей. Когда их делегация появилась в парке, лежащем рядом, Бардин, оглянувшись, увидел. Приникнув к окнам, в парк смотрело несколько человек. Бардин полагал, не только посол Литвинов, которого американцы знали в лицо, вызвал их любопытство. А Молотов с Литвиновым свернули в боковую аллею и, очевидно, желая соизмерить содержание разговора с длинной аллеей, замедлили шаг. Видно, разговор не умещался в размеры аллеи, и под тенистым вязом, скрывающим их от любопытных глаз, они остановились. Литвинов был в светлом костюме. Легкое пальто он перебросил через руку. Молотов был в темном макинтоше, темной шляпе. Вид у него был много официальнее, чем у Литвинова, да, пожалуй, чуть-чуть не по сезону. Видно, что он прибыл из страны, где лето еще не наступило. Литвинов говорил, а Молотов слушал, сдвинув брови. Вид у него был угрюмо озабоченный. О чем они могли говорить? Когда Литвинов говорил с президентом по главной проблеме интересующих русских, но тогда о чем думают об этом военные? В чем они поддержат президента? И в чем ему возразят? Эйзенхауэр? Маршал? МакАртур? А как Гопкинс? Верно ли, что его зовут личным министром иностранных дел Рузвельта? А каково тоже положение Хелла? И что думает Хелл о главной проблеме, которая интересует Россию? Он по-прежнему здесь в оппозиции? Тогда, быть может, разговор должен вестись без него? Да. Рузвельт или Молотов? А как быть с Гопкинсом? Близилось время. Русские пошли из парка. Бардин поднял глаза. В окнах были все те же лица. Нет, тайну русской миссии в Вашингтон надо было еще сберечь. Как бы в ходе вашингтонских бесед Бауэр не стал Молотовым. Они были в служебных апартаментах Рузвельта тотчас после того, как камердинер вкатил в кабинет коляску с президентом. На ковровой дорожке, ведущей в кабинет, еще удерживался след от колес, когда из кабинета вышел камердинер. В его руках был плед. Камердинер поклонился гостям, дав понять этим своим поклоном, что гости не ошиблись, признав в нем лицо, имеющее отношение к президенту, и это ему было приятно. Плед в его руках был обычным шотландским пледом в красную клетку, судя по всему, не новым. Бахрома была уже не столь густой и пушистой, как прежде. На сгибе проступало кофейное пятнышко, видимо, свежее. Но камердинера не смущало это. Он на ходу развернул и сложил плед, сложил с таким старанием и тщательностью, которая должна была показать, в его руках вещь, нужная президенту, а на остальное ему наплевать. Из кабинета вышел Гопкинс и, увидев русских, чуть-чуть дружески фамильярно поднял бледную ладонь, с почтительным уважением пожал руку Молотову, Литвинову, остальным поклонился с радушием гостеприимного хозяина, а, приметив Бардина, поднял руку и, соединив большой и указательный пальцы, прищелкнул. «Такой крепкой водки, которую я пил в Архангельске, в природе нет», — произнес он и закашлялся. После архангельского застолья у него явно першило в горле. Гостей пригласили к президенту. Бардин ожидал увидеть крупноплечего человека, чуть полноватого, и от этого кажущегося еще крупнее, с красивым, несколько одутловато-бледным лицом и ослепительной рузвельтовской улыбкой, выражающей полную меру радушия. А увидел седого старика, худого, с острым бледным лицом, на котором тем заметнее были синевато-мглистые круги под глазами. Его улыбка была живой и откровенно дружелюбной, но это была улыбка больного человека. В ней было нечто такое, что вызывало жалость. Бардин понимал, что это первое впечатление, и первое впечатление должно быть очень верным, но оно уйдет. И действительно, прошла минута, и перед Бардином, казалось, был прежний Рузвельт. Да, тот самый, крупноплечий, с одутловато-бледным лицом и солнечной улыбкой. Хотя церемония представления велась через переводчика, она не потребовала много времени. Бардин заметил. Рузвельт не без изящества представил своих коллег. Представляя Хелла, президент, как показалось Егору Ивановичу, заметной обстоятельностью подчеркнул его внимание к русским делам, будто говоря, Если вы считаете его главой антирусской партии, то заблуждаетесь. Наоборот, Гопкинса президент представил строже и скромнее, чем мог бы. Вы знаете друг друга, и тут я вам ничего не могу сказать нового. Точно говорил президент, но скрытый смысл этой сдержанности был иным. Президент не хотел усугублять и без того тяжелых отношений между государственным секретарем и Гопкинсом. К тому же, не в интересах президента было превозносить Гопкинса. Совершенно очевидно, что в отношениях Америки с Россией Гопкинс был фигурой номер один.